16 апреля 1939 года. Когда в воскресенье утром, прогуляв Куши, я возвращаюсь домой, то сразу слышу голоса родителей. Они в гостиной. Разговор идет на повышенных тонах. Дверь приоткрыта, и я, притаившись за ней, слушаю. Честное слово, Франц, я понятия не имею, кто виновник. Вообще я потрясена ее поведением. А главное, я не могу понять, почему она отказывается называть его имя. Зачем покрывает его? Наверное, он женат. Наступает пауза. Это я во всем виновата, надо было уделять ей больше внимания. Но потеря Карла так меня подкосила. Мамин голос прерывается. Нет, Елена, это не твоя вина. И я слишком хорошо знаю, почему она не хочет называть его имя. Голос папы жжет точно кислота, и внутри у меня все сжимается. Ты знаешь его? О, да. И дело обстоит куда хуже, чем ты можешь представить. Франц, скажи мне, что может быть хуже, чем роман с женатым мужчиной? Папа фыркает. Я закрываю глаза. Чувство такое, будто я лечу в пропасть. Прислонившись к стене, чтобы не упасть, я едва дышу от ужаса. Под моими сомкнутыми веками появляется Вальтер. Его присутствие успокаивает, придает силы. Бога ради, скажи мне! Это тот жид. Папин голос звучит угрожающе низко. Гаденыш, который то и дело ошивался у нас в доме. Мы терпели его, обходили с ним по-доброму, и вот чем он отплатил нам за все. Мама вскрикивает. Видение Вальтера исчезает, и я резко открываю глаза. Карл предупреждал меня, но Герта клялась, что это неправда. И я лично помог этой свинье покинуть страну. Будь он сейчас здесь, я задушил бы его собственными руками. Как представлю себе, как он ее насилует, это... Набрав полную грудь воздуха, я решительно распахиваю дверь. Они смотрят на меня, оба. Тряпичная кукла мама с выпученными глазами и папа. «Ах, папа, папа, ты все лжешь, изворачиваешься. Тебе, наверное, кажется, что ты не такой, как я, но на деле мы очень похожи». Не опуская головы, я встречаю его взгляд полной ненависти. Его ярость обрушивается на меня неудержимая, словно ураган. «Ты мерзкая, грязная! Как ты могла, гнусная тварь! Меня тошнит от тебя! Опозорены! Гибель!» Выплевывает он бессвязные слова мне в лицо. Вдруг он подается вперед, я отступаю, но поздно. А плюха обрушивается на меня такая мощная, что я, потеряв равновесие, падаю. В полете цепляюсь головой за край стола. Приземлившись на четвереньки, я тут же сворачиваюсь в клубок, чтобы защитить живот. Он возвышается надо мной. Лицо в красных пятнах гнева, глаза, как два пулевых отверстия в складках обрюзгшей плоти. Злые, черно-синие. Мама хватает его за руки и кричит. «Перестань, Франц, пожалуйста, перестань!» «И это не Вальтер!» — во весь голос кричу я. «Он никогда не прикасался ко мне, клянусь!» «Врешь, лживая маленькая сучка!» Он стряхивает с себя маму. «Ты сама стала, как они. Лжешь, строишь козни, манипулируешь. Отца родного шантажировала, а сама-то кто? Грязная шлюха и ничего больше!» Он заносит ногу для пинка, но я оказываюсь проворнее и успеваю откатиться в сторону. Если дать ему волю, он пнет меня прямо в живот, ногами выбьет из меня младенца. «О чем ты, Франц, как она могла тебя шантажировать? Ты что, спятил?» Мама снова хватает его за руки. «Вставай, Хэтти, вставай! И вон из комнаты немедленно!» Папа пытается ее стряхнуть, но она вцепилась в него так, словно от этого зависит ее жизнь. Я хватаюсь за стол и, опираясь на него, встаю. Голова трещит, когда я, пошатываясь, иду к двери, которая оказывается открытой. Кто-то стоит в коридоре и смотрит. Кто это? Вера? Еще одна любопытная тварь. Растреплет теперь всем своим подружкам горничным, таким же глупым гусыням, как она сама. И к завтрашнему утру в округе не станет дома, где они будут знать наши постыдные тайны. Но это не Вера. Этот человек гораздо выше ростом. К тому же это мужчина. Дверь широко распахивается, и входит Томас, худой, угловатый. Только его мне и не хватало. Господи, лучше бы мне умереть. Теперь он знает всю правду. К тому же ему есть чем подтвердить подозрения папы. Смерив меня долгим взглядом, Томас поворачивается к моим родителям. «Герр Хайнрих, фрау Хайнрих, Хайль Гитлер!» Приветствует их он. На нем лучше воскресный костюм. «Простите, что я случайно стал свидетелем этой сцены. Входная дверь была открыта, а когда я позвонил, никто не вышел. Мне хотелось сделать Хэтти сюрприз, прийти пораньше и повезти ее обедать». Томас снова смотрит на меня долгим взглядом. Я, наверное, похоже, сейчас напугала. Одежда наперекосяк, волосы растрепаны, струйка крови возле уха. «Хэтти, тебе помочь? Все в порядке?» Папа, как шар, из которого выпустили воздух, рушится на диван и закрывает лицо руками. «Все, мне конец», — шепчет он. Томас отвечает мама. «Мне очень жаль, но сейчас неподходящее время. Герта попала в беду, и...» Она умолкает. Скользнув взглядом по моему животу, Томас снова смотрит мне в глаза. Что он в этот момент думает, понять невозможно. Его лицо непроницаемо. Да и какая разница? «Она отказывается назвать имя отца, поэтому...» Мама заикается, трет руки и поворачивается к отцу, словно спрашивает у него разрешение говорить о таких вещах с посторонним. Но он сидит, спрятав лицо в ладони, и молчит. Воспользовавшись затишьем, я осторожно ощупываю липкий комок, который образовался у меня на виске. Томас делает шаг и берет меня за руку. «Глупышка моя», — произносит он спокойно, — «почему ж ты им не сказала? Этот ребенок от меня, ясно?» Твердым голосом добавляет он и улыбается всем нам. Даже папа вскидывает голову. Все трое мы смотрим на Томаса. Солнце поднялось выше, и комнату заливает яркий свет. Воздух как будто остановился. Мама с папой молчат. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Смотрю на Томаса в упор, хочу увидеть его лицо. Но он смотрит только на папу. Щеки раскраснелись, вечно заляпанные очки съехали на середину носа. Томас поправляет их, тем же движением, что и в детстве. Потом сглатывает. Острый кадык подпрыгивает и опускается. На его лице я различаю мелкие белые прыщики. Не герой, конечно, но сейчас это лицо для меня дороже и роднее всех лиц на свете. «Простите, что все так вышло, Герр Хайнрих», — говорит Томас. «Я думал сказать вам все сам. Мы с Хэтти, конечно, поженимся, и чем скорее, тем лучше. Верно, милая? Мое арийское происхождение безупречно. Все бумаги у меня есть. Ни капли еврейской крови в моих жилах. Так что в разрешении на прохождение теста нам не должны отказать». Он поворачивается ко мне. «Я хотел отвезти тебя куда-нибудь пообедать, милая». Папа и мама смотрят на нас, будто немые. Переглядываются. Мама нервно смеется. «Но, Герта, я ничего не понимаю. Почему ты сразу не сказала, что это Томас? К чему все эти секреты?» Все случилось так быстро, я не успеваю придумать ответ. За меня отвечает Томас. «Это я во всем виноват. Я велел ей молчать. Я не ожидал, не планировал становиться отцом в 17 лет. Сначала мне было стыдно, но потом я подумал хорошенько, и теперь я счастлив, что все так вышло. Я всем сердцем люблю вашу дочь, Герр Хайнрих». Хоть это, по крайней мере, правда. Папа, который все это время задумчиво наблюдал за Томасом, вдруг точно проснулся. Взглянув на маму, он встает, подходит к Томасу, жмет ему руку. Даже начинает улыбаться. И мама тоже. «Ну-ну», — восклицает папа. «Новость действительно чудесная. Правда, Герта доставила нам несколько неприятных минут, но это все в прошлом. Конечно, тебе придется показаться доктору, Герта, но если Томас ручается за свое отцовство, то ничего страшного, это надо отпраздновать. Моя дочь выходит замуж и скоро родит нам внука, первого из многих. Надо выпить. Полагаю, выпить по такому случаю в 11:45 утра не будет считаться слишком дурным тоном. Томас, что ты будешь?» «Мне надо сесть, я вся дрожу». Мама опускается на диван рядом со мной, массирует спину, суетится над шишкой у меня на голове. Звонит в колокольчик, вызывая Веру, и когда та приходит, велит ей принести льда, чистое полотенце и йод для обработки ссадины. Папа и Томас уже раскурили по сигаре и чокаются бокалами с шампанским. Перед моими глазами мелькают картинки новой, неожиданно обрушившейся на меня жизни, которая кажется мне сном. Отдельная квартирка, где мы живем с Томасом. Я его жена, у нас ребенок. Его отец Вальтер. Значит, его частичка будет всегда со мной. Положив руку на живот, я впервые с начала моей беременности представляю себе будущее, в котором этому крошечному существу, поселившемуся у меня внутри, ничего не угрожает. Хэтти и Томас. Томас и Хэтти. Звучит ужасно. Неужели он и вправду так сильно меня хочет? Я даже вздрагиваю, когда до меня доходит истинное значение этой мысли. И все же он дает шанс мне и ребенку Вальтера. За него я и хватаюсь, как утопающий за соломинку. Мама настаивает, чтобы мы остались пообедать у нас, а не уходили из дому. Папа, разгоряченный шампанским и вином, приходит в хорошее настроение. «Послушай меня, молодой человек, я тоже начинал с малого», — говорит он Томасу. «Ты доказал, что ты добрый и честный немец, несмотря на трудности, которые создавал твой отец. Ты продемонстрировал решимость. Твердый моральный дух. Я не сомневаюсь, что в вермахте дела у тебя пойдут на лад. Нам нужны такие юноши, как ты. Мне повезло, что у тебя есть все это». Он обводит рукой великолепие столовой. «Но я помогу тебе. Буду оплачивать квартиру до тех пор, пока ты сам не встанешь на ноги». Он переводит взгляд на меня. «И мама будет рядом, поможет с ребенком. Это пойдет ей на пользу, отвлечет, сам знаешь от чего. Что-то светлое». После обеда мы с Томасом идем погулять в Розенталь. Мне страшно наедине с Томасом. И странно. Прохожие, которых мы встречаем, видят в нас милую молодую пару. Гуляем, держась за руки, влюбленные друг в друга по уши. Вот ребеночек скоро подоспеет. Идеальная немецкая семья. Если бы они знали правду. «Сегодня теплее, чем я думала», — говорю я на ходу. «Надо было накинуть шаль, а не пальто». Томас не отвечает. Вторая попытка. «Деревья уже совсем зеленые. Как думаешь, лето будет жарким?» Болтаю сама, не знаю что, лишь бы не молчать. Садимся на скамью лицом к озеру. Невысказанное висит между нами с тех пор, как мы вышли из дома. «Грязная шлюха, дрянь, ты осквернила кровь». Это во мне проснулся давно забытый голос. Томас в глубокой задумчивости наклоняется и подбирает с тропинки кусок гальки. Вертит его в руках, поглаживая плоские, чуть поблескивающие каменные бока. Я в третий раз нарушаю молчание. «Я знаю, какую боль причинила тебе Томас, и очень сожалею об этом. Я постараюсь стать тебе хорошей женой, самой лучшей. Я буду так же добра к тебе, как ты ко мне. Но я хочу понять, зачем ты это делаешь?» Он вздыхает, с силой выпуская из легких длинную струю воздуха и крепче сжимает гальку в руке. «Потому что я должен тебя спасти. Ты падший ангел. То, что с тобой случилось, ничего не меняет. Даже наоборот, теперь ты особенно нуждаешься в спасении». И он поднимает глаза к небу так, словно видит парящие над ним сонмы ангелов. «Томас, не надо так. Какой я тебе ангел? Ты же не считаешь на самом деле...» Он снова смотрит на камень у себя в руках. Его пальцы ласково поглаживают шершавые бока. «Я пробовал не любить тебя. Старался изо всех сил, правда. Но это оказалось невозможно. И тогда я понял, высшая сила хочет, чтобы я любил тебя. И спас». «От чего мне нужно спасать?» «От еврея. Он же тебя изнасиловал. Иначе быть не могло. Ты не виновата. Когда я думаю об этом, так мне становится легче. И я не позволю ничему плохому случиться с тобой снова. Я стану твоим защитником». Подняв руку, он зашвыривает камешек далеко в озеро. Описав в воздухе большую дугу, камешек с громким плюх падает в воду. Мое сердце бьется сильнее, чаще. Томас трет руками лицо, поправляет очки. «Мне не нужна благодарность», — говорит он ровным, невыразительным голосом. «Я делаю это из любви к тебе. Но одну вещь ты должна понять, хотя ты, наверное, так уж и знаешь». У меня перехватывает горло. «Ребенка быть не должно. Я не потерплю мишлингов в своем доме. Конечно, сначала тебе будет тяжело, но потом ты будешь благодарна мне, я уверен». Его глаза скользят по моему животу, и я вижу, как его лицо затуманивает облако отвращения. Сильный приступ тошноты вдруг накатывает на меня. «Как это не потерпишь ребенка? Что ты хочешь, чтобы я с ним сделала?» «Неужели ты в самом деле думала, что я собираюсь растить этого жидовского ублюдка? Смотреть на него и вспоминать все, что было? Нет, хоть это невозможно. Немыслимо». «Но ты же сам сказал. Ты сказал маме и папе, что это ребенок твой. Что ты женишься на мне из-за него. Зачем ты это сделал? Не понимаю». Темная тень окутывает меня. «Я хотел защитить тебя, а не ублюдка. Да и вообще, зачем он тебе? В смысле, ты ведь наверняка тоже хочешь выпутаться из этого поскорее. Чтобы отдаться мне целиком и полностью. У нас еще будут дети наши собственные. Много детей». Он хватает меня за руку и стискивает ее изо всех сил, но я не могу дышать. Горло сжалось, я задыхаюсь. Земля под моими ногами подпрыгивает и переворачивается, в глазах темнеет. «Кэти!» Зрение возвращается ко мне, я снова вижу озеро. «Ты в порядке?» Озеро заслоняет от меня узкое лицо Томаса. Его глаза с тревогой смотрят на меня сквозь грязные очки. «Тш!» — говорит он. «Молчи, дыши глубже». Я так и делаю. Наконец, дышать становится легче, и пульс понемногу успокаивается. «И что ж ты хочешь, чтобы я с ним сделала?» Наконец спрашиваю я, усилием воли сохраняя спокойствие, не давая себе сорваться в истерику. «В смысле, как я избавлюсь от него, когда он родится? Мы ведь говорим о ребенке. Я что, должна завязать его мешок и утопить, как котенка?» «Никакой ты не спаситель. Такой же ублюдок, как все они». «Нет, конечно», — смеется он. «Хотя, если честно, мне все равно, что с ним будет, лишь бы его не было. Существуют ведь разные приюты, как раз для таких нежелательных детей». «Но что мы скажем людям? Все ведь будут знать, что я беременна. Как мы объясним потом исчезновение ребенка?» «Как угодно». Его голос вдруг становится грубым. «Скажешь всем, что он умер. С младенцами такое случается. Да он еще может умереть, если нам повезет. И тогда у нас будет одной проблемы меньше». «Как ты можешь говорить такое?» Не выдерживаю я. «Ведь речь идет о беззащитном ребенке. Кроме того, все было совсем не так, как ты думаешь. Вальтер хороший человек. Мы с ним любили друг друга. А то, что мы сделали, я сама этого хотела». У меня опять перехватывает горло. Я не могу больше говорить. Только смотрю на Томаса в ужасе и жду от него хотя бы слова. Только бы он посмотрел на меня сейчас и сказал, что это была шутка. Жестокая, неуместная шутка. Ведь это же Томас. Разве он может быть таким холодным? Но Томас молчит, на меня не смотрит. Уголки его рта опущены, очки опять сползли с переносицы. Его вид становится мне ненавистным. Все на свете имеет свою цену. Рождение ребенка — цена, которую я должна заплатить за любовь Вальтера. Потеря его — цена, которую требует Томас. Что же выбрать? Заплатить — значит обречь себя на муки. Не заплатить — тоже. И все же мысли о браке с Томасом, о том, чтобы делить с ним жизнь и постель, наполняет меня ужасом. Я смотрю на озеро и снова вспоминаю, как Вальтер спас меня из него когда-то. Лучше бы он дал мне утонуть.